перед дорогою. Эвремен, на которого было возложено управление храмом Мус, остановился у домика Пифагора. Кефара, с игры на которой начиналось каждое утро учителя, молчала. Переступив порог, юноша остановился. Пифагор сидел на ложе в дорожной хламиде. У его босых ног лежала котомка. Поздоровавшись, Эвремен подумал, наверное, в Кротон. «Сегодня я поднялся раньше», — проговорил Пифагор. «И вот беседую с ними». Он пошевелил большими пальцами ног. «О чем же?» — спросил юноша, словно такая беседа не показалась ему чем-то необычным. «Ты подумал в Кротон. Да разве это дорога для моих ненасытных, жадных к странствиям ног? Вот уже 8 лет, как я их холю, словно бы заразился ленью от сиборитов. Они загудели, как сдвоенный овлос, напоминая о давних моих посулах». «О, как бы мне хотелось быть твоим спутником», — подумал Эвремен, «ибо когда идешь с тобою, не ощущаешь тяжести и словно бы летишь по воздуху». «Не преувеличивай, Эвремен», — откликнулся Пифагор, прочитав его мысли. «Усталость — физическое явление, ее не обмануть. Тот, кто пишет, обкатывает свои мысли на папирусе. Мысли, незаписываемые, не должна ни на что натыкаться. Я выхаживал свои акусмы. Они рождались под завывание ветра пустыни. Выкрикивая их, я выплевывал вместе со словами песок. Разве бы я мог утверждать, что нет звука без движения, если бы провел жизнь в неподвижности, размышляя движение при мягком мерцании светильника? Да нет же. Вся моя жизнь была странствием. Слух мой был открыт звуком, издаваемым не только земными, но и небесными телами. Из горных долин, где, сталкиваясь, гудели ветры, однажды я поднялся к снежному безмолвию и услышал гармонию сфер. Когда светили с неба все 5 планет, я понял смысл пентады. Сферичной земли я познал своими боками. Но, — проговорил Эвремен, — «Да-да, ты прав», — продолжил Пифагор, вновь прочитав его мысли. «Да, тогда я был моложе, но я не мог покинуть учеников ни на один день. Все лежало на мне одном. Теперь же занятия с акусматиками можете вести ты, Филарх и Хирам. Я уверен, что вы продолжите исследование». «Мне же надо не только обойти этот полуостров, но и отойти от дел, в одиночестве собраться с мыслями, обдумать все, что нам предстоит сделать. К тому же об этом населенном многими народами полуострове я знаю меньше, чем об Индии». Повернув голову к подоконнику с горшками цветов, Пифагор вспомнил. «Не забудь о дорогих мне растениях, они, как сибариты, любят теплую воду. Да, еще напиши в Кархидон, Ганону. Поблагодари его от моего имени за присланные дары и за приглашение посетить основанное им за столпами Мелькарта поселение. Объясни, что я путешествую по Тирении. Не забудь отправить письмо Анакреонту. Спроси, не надумал ли он побывать у своего друга Симонида в Сиракузах и не намерен ли попутно погостить у меня». «Хорошо, хорошо, учитель. «Все сделаю», — произнес Эвремен. «А что сказать акусматикам?» «Продолжайте занятия. Разъясни мои изречения. Проведи осенью очередной выпуск акусматиков. И дайте им выговориться. Не следует забывать, что за столько времени они не произнесли ни слова. Перемежайте их занятия трудом. Пусть обрезают ветки деревьев, вскапывают огород, рубят на зиму дрова. Усталость — лучшее средство от эроса, торжество над которым равносильно победе в состязании. Но если кто, потерпев поражение, вознамерится посетить Гетер, не препятствуй. Это лучшее, чем портить друг друга. Но женщина да не вступит к нам, как в Олимпию». «Прослежу», — сказал Эвремен. отмечайте, как обычно, день айкиста, основателя колонии. Пусть в этот день будут отомкнуты ворота нашего храма Мус. Но проследи, чтобы дальше ограды стадиона никто не заходил. Членов Совета 500 можешь провести по библиотеке. А как праздновать-то? Как всегда, атлетический огонь, а вопросы должны касаться богов и героев, особенно почитаемых эллинами, а также основателей Кротона и олимпиоников, ну и, конечно, Демокеда. Называя имена победителей, не указывая их родины. «Отечество у всех одно. Философия», — сказал Пифагор. «Кстати», — вставил Эвремен, — «Калифонт получил послание Демокеда. Оказывается, царь царей отправился в поход на скифов, а его оставил в Сузах». «Калифонта навести», — продолжал Пифагор после паузы. Пусть напишет Демокеду, что полученные от него вавилонские таблички о четных и нечетных числах мы используем в занятиях. И пусть спросит, нельзя ли отыскать в Сузах записи откровений Зороастра с Питамида, чтущего число 7. Хорошо, сделаю. Зимой в созвездии Льва появится хвостатая звезда. Весна будет неровная. «С частыми заморозками», — подумал Пифагор, устремив на юношу взгляд. Эвремен сжал ладони и медленно поднес их к груди. «О боги!» — горячо воскликнул он. «Впервые тебе удалось передать мне свою мысль. Я увидел лежащих на траве зябнувших птенцов и явственно услышал произнесенные тобою слова: «Подбери и выпусти в наш цветник». «Да, именно это я хотел тебе сказать. Во время заморозков надо спасать птиц». Пифагор задумался. «И да, вот еще. Я буду давать о себе знать. И не только видениями. Записывайте свои сны, если они того заслуживают. Если задержусь, распространите слух, будто меня видели одновременно в двух городах, ну, допустим, в Тарантии и Регии. А Филарх пусть проведет несколько занятий моим голосом, это он умеет. И еще, все, что касается отчислений акусматиков, решайте на совете 7. В любом случае, возвращайте уходящим их взносы. Благодарите за время общения от моего имени, ибо недоброжелателей у нас предостаточно».